Николай Басов. Выкуп. Глава первая. Лотар Желтоголовый, драконий оборотень, прозванный непобедимым, миротворцем, устранителем зла и еще десятком более или менее подходящих прозвищ, смотрел ясными серыми глазами вдаль, рассеянно опираясь одной рукой о столик с книгами, картой мира и черепом, другую положив на рукоять своего знаменитого гвинеда. За его плечами на море разворачивался кусочек моря с рыболовным бродильником, которого в действительности не было. Другой угол занимал вид лотарии, ограниченный тяжелым белым знаменем с золотыми кистями и эмблемой Белого Ордена. Все было выписано так, что становилось ясно. Художник никогда не видел ни гвинеда, ни бродильника, ни лотарии. Более или менее похоже, у него получился только лотар. Сухмед отвел глаза от картины. Она была написана ясными, свежими красками на огромной тяжелой дубовой доске и висела в навигатском зале княжеского терема славного торгового города Мирама. Лотар побывал тут, когда занимался делом о заговоре против законного правителя Мирама, отца недавно умершей княгини Светоки, правительницы Мирама, супруги старого друга Желтоголового, известного Рубаса из Мирама. Сам Рубас заставлял себя ждать, но послал крепенького старичка, чтобы тот сообщил дорогим гостям, что вот-вот выйдет. Дорогих гостей было трое. Сухмед, странно сморщившийся и согнувшийся за тем 7 лет, что прошли после гибели Лотара, его слуга и ученик Джади Фой, ставший незаменимым человеком в Белом Ордене, и глава Ордена, великий магистр Стак Камлут. Ди, как и положено ученику, стоял на приличном расстоянии, чтобы не раздражать Сухмета, и смотрел в окна терема. Стак, воин, выученик драконьего оборотня и учитель воинов, ждал с нерушимым спокойствием, разглядывая коллекцию оружия, развешанную по залу. Лишь Сухмед, как всегда, выказывал нетерпение. Он рассказывал от одной стены зала до другой, громче обычного постукивая посохом Гурама, на который опирался едва ли не как обычную трость, и покашливал, поглядывая на портрет Лотара. Чувствовалось, что картина ему не нравится, как не нравилось и затянувшееся ожидание. Лишь Ди догадывался, что Сухмед, маг и прорицатель, слава которым разнеслась по всему миру, участник устранения Нахаба, создатель новейшей школы колдовства, по работам которого учились маги западного континента, нервничает, думая о предстоящем разговоре. Но даже Ди не догадывался, что Сухмед побаивается не только отказа Рубаса, но, как ни странно, и его согласия. Собственно, Сухмед не хотел любого исхода, который должен был совершиться в результате его плана. Но отступать от него старик, а это, к сожалению, стало за последние годы слишком заметно, не намеревался ни в коем случае. Хлопнула дверь, и по сухим доскам пола зашуршали тяжелые медленные шаги. Крепенький старичок выпрямился и стукнул своим посохом на весь зал и величественно отчеканил. «Его высочество, господин соправитель, хватит, Рафус! Этим людям нет нужды величать меня по титулам!» И в зал вошел Рубас. Сухмед, тем не менее, склонен был вести тем более себя формально. Он показал глазами, чтобы Ди и Стак встали у него за спиной, и все трое весьма торжественно поклонились. Рубас всплеснул руками, молча негодуя, но Рафус удалился с выражением не только достоинства, но и удовольствия на лице. По его мнению, друзья или не друзья, но любой разговор с Рубасом из Мирама должен был начинаться официально. А даже хоть по плечу хлопай или капитаном наемником величай. Рубас принужденно был тоже поклониться, потом дошел до меньшего трона Мирама и уселся в него. Более высокий трон, стоящий рядом, оставался пустым. Рубас посмотрел на него глазами, в которых застыло недоумение. Затем он повел рукой перед собой. «Прошу вас, друзья, садитесь. Передо мной вам нет нужды тянуться». Сухмед проворчал. «Перед троном сидеть как-то неудобно. В таких случаях дело не в людях, Рубас, а в символе власти». Рубас улыбнулся и сразу стал похож на того самого вояку, наемника и путешественника, каким был когда-то. «Но это все же не зал для торжественных приемов, а бывший навигатский зал, место совещаний и приемов, пусть высоких, но дружественных гостей. Парадным я и сам постеснялся бы не соблюдать традиции». В тот час, словно из-под земли, за спиной Сухмеда появился высокий резной стул, подставленный расторопным Ди. Сухмед сел, Стак и Фой остались на ногах. «Как я понимаю, навигатский зал в прошлом. А что тут будет?» «Зал Лотара Желтоголового», — твердо, чуть ли не с вызовом ответил Мирамец. «Пока художники написали только одну картину о его подвигах, но скоро будут еще три. Со временем я рассчитываю...» «Эта картина не очень похожа на то, как было дело», — с нажимом ответил Зукмет. «Он и Квинет никогда не держал у пояса, только Акиф». Рубас вздохнул. «Я знаю, но ничего не мог поделать. Они художники, Сухмет, а не воины. Они никогда не видели того, что видели мы. И не годится из-за этого отказывать им в работе». Все помолчали. Рубас продолжил. «Да и не важно это, как он носил Квинет. Я всего лишь хочу, чтобы люди не забыли его. В последнее время, знаешь ли, я немало думаю о будущем». Сухмет поднял голову и медленно произнес. «Да, Рубас, о будущем в самом деле следует подумать». Снова в зале повисла тишина. Вдруг заговорил Ти. «Мы еще не принесли тебе личных соболезнований по поводу смерти твоей Светоки, князь Рубас». Рубас махнул рукой. «Что толку в соболезнованиях? Я знаю, Сахмет, ты был чем-то занят, иначе приехал бы на похороны сам, а не прислал Шивилека». Рубас потряс головой. «До сих пор не понимаю, как же так? Она была так молода, но я тут, а ее нет. Как это происходит, Сухмет?» «Да так и происходит, господин. Годы не щадят никого». Сухмет внимательно посмотрел на Рубаса. «Что ты делаешь вечерами?» «Ну, хожу, иногда заставляю щитцов читать, но в последнее время стал не только плохо видеть, но и не слышу половину». «А они еще так бормочут», — Рубас усмехнулся. «Пробовал поработать с мечом, так ты не поверишь, я почти ничего не забыл, вот только очень быстро устаю. Стак, может быть, поспарингуем немного, а?» «Если...» Он бросил на гостей вас встревоженный взгляд. «Вы уже не собираетесь быстро уезжать, раз уж явились сюда?» Сухмет встал, подошел к окну, постоял, вернулся и произнес. «У нас есть дело, Рубас, и в этом деле главная роль отведена тебе». «Мне?» «Чтоб ты понял, что к чему, я начну сначала. 7 лет назад, когда твой друг, а мой господин Лотар Желтоголовый, ушел из этого мира, забрав с собой архидемона, целью всех моих экспериментов, да что там целью? Целью всей моей жизни стала попытка определить, что произошло с его душой. Спиритуализм – очень тяжелый, изматывающий раздел магии, а я никогда не был в нем силен. Практически мне пришлось учиться заново, тем более, что результат не лежал на поверхности». Сухмет подумал, снова сел на стул и посмотрел на портрет Лотара. «И выяснилось, что злобный нахаб утащил душу моего господина в самый страшный круг преисподней. Из него не возвращаются, Рубас. Перерождение моего господина невозможно». Рубас вскочил, взмахнул руками, словно хотел позвать слуг, но не произнес ни слова. Глаза его стали жесткими и суровыми, как бывало перед нешуточным боем в молодости. Сухмет, заметив этот взгляд, удовлетворенно кивнул. «Тогда я стал искать знак высоких богов, чтобы выяснить, как можно все-таки отменить приговор нахаба моему господину и вернуть его к нормальному круговорощению жизни и смерти. По моему мнению, такому человеку, как мой господин, необходимо очиститься от тяжести драконьего оборотничества, навязанного Гханаши. А проделать это можно только в том случае, если у него снова будут перерождения, новая жизнь и новая судьба». Рубас подошел к стене, украшенной оружием, и стал рассеянно перебирать мечи, кинжалы и трогать тяжелые секиры и доспехи. Его фигура выражала тяжесть нового знания, но слушал он внимательно. «И недавно мне удалось узнать, Рубас, что мой господин будет прощен и его жизнь возобновится, если мы заплатим за него выкуп». «И что для этого нужно?» Рубас повернулся и посмотрел на восточника тяжелым властным взглядом. «Нужно удалить из нашего мира 2 самых мощных магических инструмента. Вот этот посох и... это самое главное, Рубас. Нужно найти трон Кханаши». «Но Кханаши давно нет», — чуть растерянно произнес Рубас. Сухмет улыбнулся тонкими бледными губами. «Да, я знаю. Но трон, который он некогда украл у волшебников, гораздо более сильных и справедливых, остался. Вместе с Белым Орденом мы потратили немало сил и времени, проследив его путь. 3 последних владельца трона были мелкими, незаслуживающими внимания колдунами, которые думали, что обладание мощным магическим инструментом сделает их более могущественными. Они заблуждались. Всем 3 владения трона принесло смерть. Но вот 4-й... 5 дней назад я нашел нынешнего владельца трона. Ну и кто же он? Колдун Хеферуа, которого ты знаешь по последнему походу Лотара. Рубас кивнул. Он по-прежнему живет в своем горном замке в центре мира и по-прежнему прячется от любого немагического взгляда. Сухмед вздохнул. Передел темной власти в мире, который последовал за уходом Нахаба, сделал зло более уязвимым, чем когда-либо прежде. Маги, претендовавшие на темную сторону силы, истребили друг друга во множестве. И вдруг выяснилось, что именно Хеферуа может стать наследником и очередным вседержителем зла в мире. Я говорю это, чтобы ты понял, Рубас, к чему нам следует быть готовыми. Он добился этого с помощью трона? В значительной степени. С помощью своих всевидящих живых и машин он никогда, вероятно, не терял трон из виду. А когда Лотар устранил Нахаба, решил, что его час пробил. Он захватил трон и уже 5 лет владеет им безраздельно. Это позволило ему подчинить себе Гепру, бывшую держательницу ближнего покрывала из замка Нахаба, Сров и других менее значительных демонов. Рубас подошел к своему месту и сел. Теперь он выглядел как государственный муж, выслушивающий доклад советника. Не было травмированного смертью жены, задавленного годами миранца, перед лотарцами сидел воин, седой, но несгибаемый, как в свои лучшие годы. И какое отношение к этому имею я? Понимаешь, Рубас, только ты можешь явиться к Хеферуа и заявить свои права на владение этим инструментом. Я? А зачем он мне? Сухмед кивнул. Верно, он тебе ни к чему, но он нужен мне, чтобы устранить его из этого мира вместе с посохом. Пальцы Сухмета нежно пробежали по грубому темному дереву, некогда заколдованному мифическим гурамом. Это будет выкупом за душу моего господина. И тогда через 2000 лет, на меньший срок боги не согласились, мой господин в новом обличии возродится для жизни. Рубас провел ладонями по лицу. Он думал. По привычке правителя он задал вопрос, чтобы ему не мешали думать. Я убежден, ты уже подсмотрел, какой будет судьба твоего нового Лотара, если нам удастся сделать свое дело. Конечно, если нам все удастся, а такая возможность существует, он возродится далеко на севере под именем Дея и станет великим воином. В течение жизни одного поколения он разрушит зловещую черную империю, которая еще не возникла, но скоро возникнет, и будет держать в ерме все 4 континента мира на протяжении 2000 летий. Рубас посмотрел на Сухмета с беспокойством. Ты собираешься помогать ему в этом? Сухмет усмехнулся и опустил глаза. Нет, еще 2000 лет я не проживу. Я и так довольно стар, знаешь ли. Но у меня есть ученик, а Стак усилит Белый Орден. Если мы все сделаем как надо, то и через 2000 лет у моего господина будут верные помощники. Ну, ты мог бы тоже возродиться к тому времени. Да я тоже. Взгляд Сухмета стал на мгновение тревожным. Я слишком испортил свою карму последними хождениями в преисподнюю. Кажется, Рубас, мне не суждено больше реинкарнировать. А что касается тебя, думаю, ты будешь доволен долей, которая ждет тебя в будущем. Для тебя все будет лучше, чем ты смеешь надеяться. Но сейчас это еще нужно заслужить. Нужно отправиться к Хеферуа и заставить его вернуть трон. Я не понимаю все-таки, а почему я? Ну, ты единственный, кто был тогда с моим господином. Нет, я тогда находился в плену у шайки датских бродяг и с трудом бежал. Я знаю эту историю, но ты можешь сказать, что это входило в ваш план, и Лотар не нарушил своих обязательств по отношению к компаньону, то есть к тебе. Раздавив Кханаши, Лотар завладел троном, и после смерти Лотара трон по праву должен принадлежать тебе, и только тебе. А то, что трон сразу был украден из оазиса, едва Лотар убрался оттуда? Ну, это ничего не меняет. Трон все равно принадлежит тебе, поскольку воровство было и остается всего лишь воровством. Оно не отменяет твое право на унаследованную добычу. Хитро и как-то не очень убедительно. Если Хеферуа не захочет отдать трон. И тогда Сухмед поднял голову, посмотрел Рубасу в глаза и четко, чуть не по буквам, произнес. Как бы эта легенда ни звучала, она позволит нам подойти к трону. На большее я и не рассчитываю. Нужен лишь миг, чтобы я мог заплатить выкуп за моего господина. Значит, ты просто... Сухмед кивнул. Все будет сделано, даже если Хеферуа не слезет с трона, а вокруг нас будет толпиться орда его стражников. Когда боги хотят что-то получить, они способны устраивать это очень быстро. Рубас подумал. Я не очень хорошо знаю нрав Кефируа, но то, что мне доводилось слышать, говорит не в его пользу. Он может попытаться нам отомстить за такой обман. Несомненно, господин Рубас, он попытается убить тебя и моего учителя, сказал Ди. Рубас выбрал воздуха в легкие, а потом шумно вздохнул. Придется драться. Тогда Стак усмехнулся и проговорил. Рубас, чтобы вытащить тебя из Сухмета, драться придется всем. Рубас посмотрел на Стака. Ну, вас-то туда точно не пустят. Верно, согласился Стак. Но ты забыл о ходах под дворцом Хеферуа, которые нарыли гномы. Остается лишь согласовать действия, чтобы мы оказались на месте к сроку. Рубас мечтательно посмотрел на портрет Лотара. «А знаешь, все выглядит, как в прежние времена. Сухмет, я пойду с вами. Но ты наверняка обращался к своей янтарной скале. Я хочу знать, у нас есть шанс на успех?» Сухмет опустил голову, подумал, потом решился и отчетливо проговорил. «Яйцо несбывшегося, которое ты непочтительно назвал янтарной скалой, говорит, что предприятие, скорее всего, удастся, но мы с тобой должны быть готовы к смерти». Лицо Рубаса стало жестким и слегка неуверенным одновременно. Он посмотрел на пустой трон Светоки, стоящий рядом, помолчал, а потом ответил. «Когда-то это все равно должно было произойти».